Наш Господь, уходя в небеса, обещал нас одних не оставить. Дух Святой снизойдет от Отца, Он утешит, научит, наставит. Да не смущается сердце ваше, не расставляет.